В глубине штата Мэн, на берегу залива Атлантического океана, живет провинциальной жизнью большой, но уединенный городок Роар, в котором на протяжении 3 десятилетий орудует серийный убийца, носящий прозвище «Больничный стрелок». На его счету 5 жертв, и он вышел на охоту за 6-й. Однако на его пути внезапно возникают призраки его прошлых кровавых деяний. Поколение людей, чьи судьбы затронули его зверства. Получив в свое распоряжение достойных противников, стрелок производит свой самый виртуозный выстрел. Вопрос лишь в том, в кого именно попадет его задержавшаяся во времени пуля. Основана ли данная книга на реальных событиях? Часть 1. Глава 1. Пейтон Пайк. 2 октября, 3.23. Самый темный час перед рассветом. Развязка страшной истории, взявшей свое начало 35 лет назад, уже пришла в движение. Но я пока еще ничего не знала об этом. По неизвестной причине мне плохо спалось всю ночь. И неожиданно пробудившись от беспокойного сна в начале 4 часа ночи, я так и не смогла заставить себя заснуть повторно. Без единого движения, пролежав 20 минут в кромешной темноте в постели, сознательно обновленной мной 5 месяцев назад и по итогу оказавшейся слишком просторной для одного человека, я, наконец, сдалась и, тяжело выдохнув, сняла с себя тяжелое одеяло. Как только я сделала это, мне сразу же захотелось одеться потеплее из-за уже неделю царившей в доме прохлады. Но вместо этого я быстрыми шагами направилась в ванную комнату, по пути морщась от холода, неприятно впивающегося своими острыми резцами в мои голые стопы. Завязав высокий тугой хвост свои густые каштановые волосы, я поспешно сбросила с себя хлопковую пижаму, последний оплот теплоты на моем остывающем теле, и шагнула в душевую кабинку. Аккуратно отстраняя голову от теплых потоков воды, я начала думать о том, что мне стоит прекратить забывать о необходимости приобретения нового калорифера. Иначе с такими темпами я проживу осень и встречу зиму на 1-м этаже дома. А это плохо. Пусть такой большой дом и велик для меня одной. Ни при каких условиях нельзя забрасывать 2-й этаж. Заброшенность одной комнаты мгновенно, пусть сначала едва заметно, отразится на общем состоянии дома. Запустение для дома подобно воспалению легких для человека. Запусти этот процесс, не отследи его течение, и незримая болезнь уверенно начнет поражать весь организм, пока не превратится в очередную проблему, которая не станет терпеть игнорирование со стороны самоуверенного микроорганизма, должного отвечать за нормальное функционирование помещения, в котором он проживает. Мне срочно нужен новый калорифер. Сегодня же займусь этим пунктом. Мысленно разобравшись с этим и еще парой хозяйственных вопросов, смена лампы в кладовой и покупка батареек для техники, я обтерлась новым махровым полотенцем и, одевшись, начала приводить себя в порядок. Не обнаружив признаков бессонной ночи под своими карамельно-карими глазами, так их цвет однажды и навсегда для себя обозначила Сигрид, я удовлетворенно выдохнула, после чего решила едва заметно подчеркнуть свой уверенный взгляд черным карандашом и, распустив волосы, начала тщательно расчесывать их волны. Из-за их чрезмерной густоты я никогда не отращивала их больше, чем на 2-3 сантиметра ниже лопаток. Большая длина доставляла мне дискомфорт и периодически заставляла задумываться о стрижке под парня. Однако максимальный минимум, на который я раз в несколько лет замахивалась, не превышал линии плеч. Может быть, при такой густоте волос стоит наплевать на желание их отрастить? Взять и подстричься, что ли? Какой там у меня список внеурочных дел на сегодня? Калорифер, лампа, батарейки. Добавить посещение парикмахера? До рассвета все еще было слишком далеко. Спустившись на 1-й этаж, я включила тусклый свет в коридоре и старый напольный торшер в гостиной, после чего, прошагав на кухню, включила голубоватую подсветку рабочей кухонной поверхности рядом с холодильником. Заварив себе крепкий черный чай и сделав 2 горячих сэндвичей, я села за квадратный маленький кухонный стол, рассчитанный на 2 персоны. Правой рукой взяв пульт, я хотела включить небольшой телевизор, подвешенный в углу окна, за которым все еще разливалась ночь и давала себе знать едва уловимыми нотами тоски тихий октябрьский ветер. Но у меня не получилось этого сделать. Вспомнив о том, что у меня все еще нет батареек, я гулко выдохнула, встала из-за стола и, подойдя к телевизору, включила его при помощи скрытых с обратной стороны панели кнопок. Поняв, что попала на передачу о канадском национальном парке Ауюитук, я удовлетворенно опустила руки и вернулась за стол. Природа — моя слабость. А с учетом того, что штат Мэн может похвастаться и потому регулярно хвастается своей природой, можно считать, что я постоянно живу в опасной близости со своей слабостью. Практически впритык к ней. Может быть, поэтому я по итогу и стала сильнее многих. Съев оба сэндвича и допив чай, я не заметила, как замерла под монотонный и тихий мужской тембр, пытающийся описать мне красоты парка, в котором я никогда не бывала и побывать не планировала. Прежде я не замечала за собой моментов впадения в прострацию. Однако сейчас, видимо, со мной случилось нечто подобное. Чего я ожидала? Зачем проснулась? Зачем приняла душ и позавтракала? Я неосознанно посмотрела на настенные часы, но прежде чем успела рассмотреть потускневший циферблат, вспомнила, что еще неделю назад лишилась этих часов из-за очередной заглохшей батарейки. «Так, все. Вдруг, хлопнув себя ладонью по колену, мысленно вздохнула я. «Трудоголизм меня до сумасшествия доведет. Возвращаюсь в спальню, раздеваюсь, укладываюсь в постель и не покидаю ее раньше 8 часов. С работы ухожу ровно в 6, не позже, и уделяю время на решение бытовых аспектов своей жизни. Если не сегодня возьмусь за свой график, тогда никогда». Встав с этими мыслями из-за стола, я начала загружать в посудомоечную машину грязную посуду. Уже захлопнув машину и помыв руки, я взялась за полотенце и начала протирать им влажные ладони, когда мой телефон, еще накануне вечером забытый мной на кухонном столе, начал издавать приглушенную вибрацию. Бросив на него косой взгляд, я с расстояния в 3 шага смогла рассмотреть, кто именно звонил мне в столь неуместное для разговоров время. Подойдя к столу и взяв телефон в руки, я посмотрела на время, высвечивающееся в углу экрана. 4:49. Входящий звонок был от Арнольда Рида, так что удивляться ему я не стала. На протяжении последних 2 лет Рид периодически позволял себе названивать мне посреди ночи, при этом ни разу не позволив себе пойти на подобный шаг без наличия у него веской на то причины. Но впервые за 2 года причина его ночного звонка мне была настолько серьезна. В Руаре произошло убийство.